есть и моя капля крови. В 1961 году письмо впервые было передано в ЦК КПСС. В тот период, когда в Комитете партийного контроля пересматривались большевистские процессы, меня не один раз туда вызывали. Мне было сказано, что вопрос о реабилитации Бухарина будет решен в ближайшем будущем. По неизвестной мне причине этого тогда не произошло. С просьбой о реабилитации Бухарина я обращалась многократно к ответственным партийным руководителям и в высшую партийную инстанцию, президиумы съездов КПСС, но безрезультатно. В письме на имя генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева в адрес президиума 27-го съезда я писала: «На ваших партийных билетах написаны слова Ленина: партия, ум, честь и совесть нашей эпохи. Действуйте соответственно этим качествам. Думаю, что вы, как руководители партии, имеете лишь одну возможность ответа на мое заявление — ответить положительно. Мне стоило огромных усилий пронести в своей памяти сквозь долгие годы тюрем, ссылок и лагерей текст письма Николая Ивановича Бухарина будущему поколению руководителей партии. Хочется верить, что этим поколением будете вы». Полувековая дистанция отделяет меня от описанных драматических событий. Я заканчиваю писать эти строки, когда Николай Иванович, наконец, посмертно восстановлен в партии. Справедливость восторжествовала, но ничто не померкло в моей памяти. Живут в душе слова Бухарина, обращенные в будущее. «Знайте, товарищи, что на том знамени, которое вы понесете победоносным шествием к коммунизму, есть и моя капля крови». Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Елена Шерстнева, звукорежиссер Нина Рудник. Киев, 1989 год.